Бездушный 4. Пролог. Не успели мы с моим новым знакомым рассказать историю своих похождений, как нас уже засунули в бронированный фургон, влекомый четверкой боевых химер и в бешеном темпе куда-то повезли. Вместе с нами внутрь села та парочка, которая встретила нас у форта, а с ними двое слуг. Только не нужно думать, что по одному для меня и моего спасенного. Оба прислуживали только Краэлу, в мою сторону же даже глазом не вели. Собственно, моя судьба в данный момент подвисла в неопределенном положении. Меня не то желают поставить пред очи матери моего недавнего спутника, чтобы та лично меня наградила. Не то тоже поставить, но с целью вынесения ею моего вердикта. Казнить нельзя помиловать. Сами местные насчет меня никак не определились и смотрят с заметной настороженностью, не скрывая подозрений. Сразу после того, как нас затащили с помощью веревки в крепость, нас с Краэлом разделили. Подозреваю, что его расспрашивали так же, как и меня, разве что куда вежливее и без угроз. Я же попал в одну из подземных комнат с голыми стенами и потолком из грубо отесанных булыжников и полом из квадратных каменных плит размером от полуметра до метра. Здесь меня ждали трое. Один, внушительный бородач, заросший волосами настолько, что даже глаза едва угадывались. И двое с виду обычных воинов, чуть выше среднего роста в кожаных кирасах, надетых поверх богатой одежды. Оба поджарые, жилистые, с внимательными взглядами волков, нагулявших легкие аппетиты, сейчас смотрящие на стадо косуль на водопое, выбирая добычу повкуснее. Бородатый насел так, словно я ограбил его мать и увел невесту. Не кричал, что не верит ни единому моему слову, но взгляд, мимика, жесты говорили именно про это. Несколько раз пригрозил расправой, если окажется, что я выдаю себя не за того. 5 раз заставлял меня пересказать мою встречу с Краэлом, и каждый раз по-новому уточнял подробности, стараясь поймать меня на неточностях. Вот только я уже изначально знал, чего мне ожидать, и говорил кратко, сжато, не тратя лишних слов. С этой троицей я не наводил тень на плетень, упоминая мифических помощников и спутников. Про свой побег из плена роботов рассказал, но практически без подробностей. Почему-то злости и страха у меня не было от слова совсем. Раздражение, да, имелось, но и только. Может, из-за того, что чувствовал свою силу. Может, потому, что после всех выпавших на мою голову испытаний находиться среди людей, не лупящих тебя под дых и в зубы, расслабляло. На мое и, разумеется, свое счастье допрашивающие не перешли к физическим мерам. Дальше завуалированных угроз и волчьих взглядов не зашли. Мне они после общения с кибердоком казались. Даже не знаю, с кем можно сравнить. Может, с недовольным учителем в школе, который высказал свое фи за прогул и пообещал вызвать родителей. Продержали меня в допросной камере почти 4 часа, после чего вывели на поверхность и сопроводили до фургонов, готовых к дальнему путешествию. Надеюсь, что это просто местная разумная осторожность и перегибы на местах, и мать Краэла окажется более приветливой и благодарной, подумал я, устраиваясь на жесткой лавке. Признаюсь, что ждал нападения на наш отряд или иную неприятность. Просто достаточно вспомнить мои предыдущие поездки и полеты. 2 перелета на дирижабле, один закончился катастрофой. С сухопутными караванами практически аналогично. Даже тот, что благополучно довез меня до Берви, и то был подвергнут нападению кровососов, забравших часть жизней. Плюс, там я чуть не схватился с ублюдком из клановых. Но к моему удивлению путь прошел в тишине, покое и, даже хочу сказать, скуке. Катили без остановок больше суток, остановившись только раз, чтобы люди могли справить нужду. Ели, по крайней мере, я и мои попутчики по фургону, овощи, хлеб, вяленое мясо с твердым сыром, запивая холодной чистой водой. Глава 1. Город, куда меня привезли, носил название Гумьер. Был он сравнительно небольшим, но с куда большим числом многоэтажных построек, чем другие города, где я успел побывать. На главных воротах нас пропустили без досмотра и вне очереди, а народу столпилось там порядочно. Одних телег и простых фургонов с матерчатыми или кожаными тентами я увидел 11 штук, и пешеходов на менее 50-ков. На улицах ничего нового не увидел. Знакомая теснота, все те же извивы, нависающие здания, их балконы и крыши. Прохожие привычно прижимались к домам, пропуская наш отряд. Однажды из бокового переулка выскочила стая собак, гнавшаяся, кажется, за очень крупной крысой или мелкой кошкой. Добыча ловко проскочила мимо колес и копыт, а вот пара псин оказались менее ловкими и были растоптаны, только и успев издать жалобный визг. Через четверть часа петляний по городским улицам мы оказались перед новыми воротами. От главных городских они не сильно отличались по размеру, а вот качеством изготовления и отделки превосходили те на голову. Здесь нас задержали почти на 5 минут, и то где-то 2 из них ушли на то, чтобы снять запоры на воротищах и развести их в стороны. «Выходи», — скомандовали мне мои соседи по купе, когда фургоны остановились и один из них выпрыгнул на улицу. Оказавшись снаружи, я потянулся всем телом, покрутился и несколько раз махнул руками, разминаясь после долгой дороги. Одновременно осматривался по сторонам. Вокруг раскинулся небольшой ухоженный парк с аллеями, клумбами, высокими кустами, небольшими не то молодыми, не то карликовыми деревцами не более 3 метров в высоту. Фургоны стояли на просторной площадке, мощенной качественной брусчаткой. В нескольких метрах от них расположилось очень длинное здание из камней и дерева с крошечными окошками под самой крышей и большими воротами, в которой свободно проедет земная газель либо местный крупный фургон с упряжкой из пары иитов. Конюшня, скорее всего, а еще по совместительству какой-нибудь каретный сарай. Слева торчало 3-этажное здание из камня, изображающее дворец. У меня с первого взгляда сложилось впечатление, что зодчий, который возводил дом, специализировался по крепостям и фортам, но получил приказ возвести красивое и крепкое здание. Что ж, с последним у него точно все получилось. Что же до первого, то какие-то моменты угадываются, но, пока я осматривался, рядом возник как из-под земли Крэл. «Иван, приветствую тебя в своем доме», — торжественно произнес он. «Спасибо за вежливое приглашение и уважительную почетную свиту», — не став скрывать сарказма, ответил я ему, чем мгновенно смутил парня. «Извини», — уже совсем другим тоном произнес он, — «я не могу отдавать приказы главной охране клана, вернее, не все приказы. Полностью они подчиняются только моей маме». «Ладно, забудь. Собственно, ничего плохого еще не произошло. И я понимаю их поступки. Скорее всего, на их месте поступил бы так же», — махнул я рукой. «Лучше скажи, чего мне дальше ждать? Меня ведь привезли на встречу с твоей матерью. Все будет хорошо». Парень был рад поменять тему. «Сейчас мамы нет, но к вечеру или ночью она вернется. Ей уже отправили весть о моем спасении». «То есть вечером или ночью у меня будет разговор с ней?» «Нет», — собеседник помотал головой, — «никто не станет тебя будить и мешать отдыху. Не раньше полудня завтрашнего дня, а вот меня она точно поднимет», — хмыкнул он и затем добавил. «Хотя, может, и не поднимет, вряд ли я смогу заснуть. Сейчас мне куда?» Вновь сменил я тему беседы. «С тобой или с этими?» Я чуть дернул подбородком в сторону прислушивающихся к нашему разговору клановых избэшников. «Или еще куда-то, со мной», — уверенно заявил он. «Ты мой гость, Иван. Крэл лично сопроводил меня до гостевой комнаты, которая на время будет моей, до того момента, когда хозяева не попросят меня на выход. Хотя, назвать предоставленную мне жилплощадь просто комнатой, это преуменьшить действительность. Апартаменты, пожалуй, да, если сделать скидку на местный колорит и менталитет. Здесь наличествовало 2 комнаты. Одна большая, в которой имелось 30 квадратов с хвостиком при 3-метровых потолках. Вторая оказалась значительно меньше, может, 12-14. Она предназначалась для слуги и имела 2 выхода. Один вел в мою спальню, второй в коридор, связанный с другими, которыми пользовались слуги дворца. Также здесь была отдельная уборная и ванная комната. Подкачали окна, оказавшиеся очень высокими, примерно в 2/3 стены, но при этом крайне узкими и дополнительно закрытыми кованными решетками с 2 сторон. Изнутри решетка имела петли и навесной замок. И сюда требования пожарной безопасности добрались, — мелькнула в моей голове мысль при виде этой картины. Правда, только для внутренней части. К слову сказать, замок был скорее замочком, небольшого размера и изящной формы. На фоне ажурной решетки он не выглядел чужеродной деталью, как если бы на его месте оказался амбарный. Пол, тщательно подогнанные доски, отшлифованные и покрытые матовым покрытием. Может, краской, может, лаком, может, еще каким-то покрытием, про которое я не в курсе. Стены оштукатурены светло-коричневой штукатуркой и почти все закрыты гобеленами от потолка до пола. Потолок белый с кучей лепнины. Последней так много, что, на мой взгляд, отдает безвкусицей. Вдоль стен расставлены высокие подсвечники с толстыми беловатыми свечами. И те были новые, еще ни разу не использованные. А вот мебели здесь оказалось очень мало. Высокий, мне по грудь, комод с полудюжиной ящиков, покрытый резьбой, украшенный золотистыми гвоздиками, ручками, свитой в косичку проволокой и тонкими полосками из начищенного желтого металла. Может быть, это даже золото, а не латунь или бронза. Все-таки, в этом мире данный драгоценный металл не имеет столь большой ценности, как в моем родном. Еще была кровать, которой позавидовали бы сценаристы фильмов для взрослых, в первую очередь ее размером, которые были в районе 3 на 2,5 метра. Над ней имелся балдахин из полупрозрачной переливающейся перламутром ткани. Постельное белье неожиданно оказалось пестрым. Основным цветом у него был золотой, после него следовали белый и красный в равных пропорциях, и совсем чуть-чуть имелось изумрудного. Последним представителем мебели в комнате являлся двустворчатый широкий шкаф высотой под потолок. Наверное, слуги приносят с собой лесенку, чтобы добраться до вещей на его самой верхней полке. Шкаф был украшен в той же манере, как и комод. Ах да, чуть не забыл упомянуть ростовое овальное зеркало в массивной деревянной раме, опирающейся на три ножки. Слуга, который провожал меня, ушел сразу же, как я оказался в комнате. Но не успел я осмотреться, как дверь вновь открылась, впустив молодую женщину, практически девушку. Рост примерно 1,75 м, включая небольшие толстые каблуки в несколько сантиметров высотой. Ее темные, почти черные вьющиеся волосы опускались ниже лопаток и прикрывались сверху кружевным чепчиком. Длинная темно-синяя юбка из блестящего шелка плотно утягивала тонкую талию широким поясом и опускалась на ладонь ниже колен. Под юбку была заправлена рубашка с очень коротким рукавом, небольшим стоячим воротником из плотных белых кружев и узким вырезом в зоне декольте. Узкий-то он узкий, но через него неплохо были виден верх упругих полушарий, плотно натягивающих ткань рубашки. По краю подола и рукавов шли белые кружева. Сразу после окончания выреза в зоне декольте начинался верхний край узкого и короткого фартука из темно-темно-красной плотной материи с кармашком в нижней части. К притягательной фигурке шла симпатичная мордашка. «Господин», — поклонилась она, — «когда я взглянул на нее, Ярыка, направлена к вам господином управляющим, чтобы выполнять любые ваши пожелания. Зачем? Любой важный гость в этом доме получает прислугу. Я помогу вам найти нужную комнату, вещи или человека на территории имения. Принесу сообщение от кого-то или передам ваше кому-либо. Сообщу время обеда и ужина и помогу добраться до столовой залы. Покажу места, куда вам нельзя или опасно проходить», — принялась перечислять она. «Все, а также все остальное, что вам будет угодно», — добавила она после моего вопроса и провела язычком по накрашенным алым пухлым губкам. «Ясно, располагайся». Девушка еще раз поклонилась и юркнула в комнатку для слуг, а я отправился в ванную комнату. При беглом осмотре обратил внимание, что там стоит большая медная ванна с высокой гнутой спинкой, уже наполненная горячей прозрачной водой. На ближайшей стене на полках и крючочках расположилась необходимая для помывки утварь. Мыло, мочалка, щетка на длинной ручке, еще одна без ручки, но с ремешком под ладонь, несколько кусочков пористого камня и даже небольшой скребок. Только я разделся и плюхнулся в воду, как дверь, ведущая в комнату, приоткрылась. На пороге появилась служанка. «Господин, позвольте вам помочь», — сказала она. «А почему бы и нет? Силой я ее не тащил, в этом плане моя совесть спокойна. А там, глядишь, мне чего-то сладенького перепадет», — проскочила в моей голове мысль, после чего я махнул рукой. «Хорошо, иди сюда». Я выпрямился во весь рост в ванной, чувствуя, как струи воды побежали по коже вниз. Рыка вошла в помещение, быстро добралась до мыла и прочих мыльно-рыльных и рьяно взялась за дело. Очень быстро я оказался покрыт пеной с головы до ног. «Какая заботливая», — хмыкнул я, когда служанка ловко протерла лоб и виски от стекающей на лицо мыльной воды с волос. Когда она полезла ниже пояса, остановил ее руку своей ладонью. «Здесь я сам, у вас сильное тело, господин. Вы отличный воин, как я слышал от господина Крэла, когда он давал указания управляющему. Но на теле нет ни одного шрама», — с улыбкой произнесла она, когда вновь принялась водить мочалкой и щеткой по моему телу. «Наверное, у вас хорошая регенерация среди талантов». «Ага, есть такая штука, ни на что жаловаться», — подтвердил я. В один из моментов очень захотелось слегка отпустить вожжи и дать Рэйке то, чего она хотела. Уж слишком сильным оказалось возбуждение, но я смог взять себя в руки. В первую очередь благодаря мысли о том, Как же я буду выглядеть в глазах местных обитателей, если сразу нагну одну из служанок в интересную позу? Легкая заминка случилась, когда я вылез из ванны, обтерся полотенцем и взялся за одежду. Старая была пропахшая, потом и грязная. Запасные комплекты с объекта древних были пыльными. От мысли, что придется натягивать трофеи на чистое, выскобленное и оттертое до скрипа тело, становилось резко неприятно, аж до мурашек по коже. «Господин, я могу подобрать что-то для вас из запасных одежд господина Крэла. К сожалению, это будут старые комплекты и по ширине они могут быть вам слегка малы, но это только в качестве временной меры, пока ваша собственная будет стираться и сохнуть», — сказала Рейка. «Одежда не ношена. У господина Крэла много запасных комплектов, которые он не надевал ни разу. Часть их потом отдают слугам, другие так и висят в шкафах. Я представил, как буду выглядеть в обносках, пусть и не ношенных, хозяина дома и невольно скривился. Нет, не нужно, я взял с крючка самое большое полотенце и обмотался им, после чего кивнул на грязные вещи. Отправь, пожалуйста, в стирку, и попроси, чтобы ее высушили поскорее. Ах да, и вот эту тоже, я достал из инвентаря еще один комплект трофейной одежки. Все будет сделано очень быстро, господин, заверила меня девушка. Она быстро и аккуратно сложила в стопку вещи, сверху уложила сапоги и торопливо покинула ванную. Я направился за ней следом, шлепая голыми ступнями по каменной влажной плитке. Дойдя до кровати, я отдернул в сторону почти неощущаемую из-за своей тонкости и невесомости тюль балдахина и плюхнулся поверх покрывала, одновременно стянув с себя полотенце. Им же потом накрылся, укрыв часть торса и ноги до колен. Оказалось, что с кровати балдахин казался, или на самом деле был таковым, прозрачнее. Отсюда я видел комнату четче, яснее, чем казались мне подушки с покрывалом, глядя на них с порога. Прям тонировка, да и только, хмыкнул я. Спустя несколько минут неожиданно поймал себя на том, что ищу взглядом на стене телевизор, а правой рукой вожу по кровати в поисках дистанционного пульта. Вот это я расслабился после горячей ванны и женских умелых ручек с мочалкой в них. Этот момент помог собраться и кое-что проанализировать в своих поступках. Например, как повелся на ловкую уловку Рейки, когда заставила подтвердить, что у меня имеется высокая ступень регенерации. Вот тебе и прислуга от управляющего. Небось, он из тех, которых на земле называют в шутках и мимах товарищем майором. Что ж, это было ожидаемо. Вот только сам я полагал, что продолжится старый разговор-допрос с бородачом, может быть, в более мягком русле, а не тонкая подводка ко мне дознавателя в юбке. Переключились, значит, на другой полюс. Вместо жесткого давления перешли на ненавязчивое получение информации в процессе приятностей. Что ж, предупрежден, значит, вооружен. С одеждой Рейка управилась за час. Я даже толком не успел заскучать, как она пришла с квадратной корзинкой, в которой были аккуратно уложены мои вещи. «Выйди, пожалуйста», — попросил я ее. Отчего-то мне стало стыдно и неловко сверкать своими голыми причиндалами перед ней. Хотя час назад не было ни малейшего стеснения во время омовений. Девушка изобразила головой поклон и скрылась в своей комнатке. Едва за ней закрылась дверь, я тут же стал быстро одеваться. Одежда была не просто прекрасно выстирана, но еще и высушена и выглажена. Или это особенность древней ткани? Кажется, даже в мое время на земле уже была создана материя, которая не мялась и восстанавливала свою гладкость. Больше служанка на мои глаза не показывалась до самого вечера. Увидел я ее лишь тогда, когда пришло время идти на ужин. Девушка стала моим провожатым в обеденную залу. Честно признаюсь, что я волновался. Вспомнил все виденное в кино и прочитанное в книгах о подобных мероприятиях в домах аристократов. И нет, не в том плане, что хотел вытащить из памяти про вилку для морепродуктов, ложечку для костного мозга. Вспомнил ту неловкость персонажа с улицы за барским столом, которую показывали или выпячивали в своих произведениях их творцы. И когда увидел только Крэла, то испытал огромное облегчение. «Иван, подсаживайся поближе, сегодня тут только мы с тобой», — крикнул он мне, стоило только войти в залу. Кстати, Рейка в огромное помещение не вошла, остановившись рядом с порогом. То ли ей по статусу это было не положено, то ли она в самом деле из охранки и не хочет показываться на глаза своему хозяину в одежде прислуги. Ухаживали за нами с парнем двое немолодых мужчин и столько же пареньков лет 13-14. Как и опасался, передо мной оказалась целая батарея вилок, ложек, ножей, каких-то щипчиков и микроскрипков. «Я всем этим не умею пользоваться», — со вздохом сообщил я парню. «Если честно, то я тоже», — широко улыбнулся он. «Но у нас тут правило — приносить блюда согласно тому, как лежат приборы слева направо. Как заменили одно, значит нужно брать следующую вилку или ложку». «Понял», — кивнул я, однако в душе при этом совсем не успокоился. В целом ужин прошел хорошо, я под конец полностью расслабился. Кстати, при смене блюд следил за Крайлом и копировал все его движения. Чем есть, как есть и что конкретно есть в том или ином в блюде. Еще я обратил внимание на легкую нервозность парня. Тот точно боялся предстоящего разговора с матерью. Только не могу понять, от чего так, а с другой стороны, плевать, мне бы свою награду получить, после чего махнуть ручкой, сказать аривидерчи и уйти в туман. Сытый, чуть-чуть навеселе из-за выпитого вина и полностью расслабленный, я вернулся в свою комнату в сопровождении Рэки. Девушка около часа простояла под дверью в ожидании меня, пока мы с Крайлом ужинали и болтали о том, о сём. Ночью она пришла ко мне в кровать, чем совсем не удивила. Что-то такое я и ожидал после купания в ванне. Ну, и мыслишки о ее подсадности сыграли свою роль. Глава 2. Утро для меня началось не очень хорошо. Перед завтраком я решил прогуляться по внутренней территории имения. Просто надоело сидеть в четырех стенах, как канарейка в клетке или узник в темнице. И время выбрал специально пораньше, чтобы снизить вероятность встречи с кем-то из обитателей. Я говорю не о слугах, а тех, кто должен был приехать в имение ночью. Мать Крайла и ее свиту. Рэка бессовестно дрыхла в моей постели и никак не прореагировала на мой уход. Немалую роль в этом сыграл тот факт, что я активировал слияние с миром в тот момент. За ночь я ее загонял постельными играми, как жокей скакуна во время забега с самой высокой ставкой. Кстати, девушка оправдала мои ожидания по поводу расспросов о моих возможностях и моем прошлом. Но, уже зная, чего ожидать от нее, я сводил все к шутке, сказкам или отговаривался фразами в духе «мне тяжело об этом говорить, давай как-нибудь в другой раз». И Рэка мигом отставала, ведь реши она давить, то сразу бы разрушила свой образ обычной прислуги, готовой услужить важному гостю. Я прошелся по дорожкам, чувствуя себя невидимкой в густом утреннем тумане. Маскировку не использовал, посчитал, что это будет выглядеть, если не подозрительно, то как минимум свинством. Вроде как гость, а таюсь ото всех. А вот сканирование окружающей местности проводил несколько раз, чтобы не столкнуться с кем-то и не нарушить свое уединение. Честно признаюсь, сейчас я себя чувствовал отлично и спокойно. Находился в безопасном месте, был здоров, будущее не напрягало даже с учетом предыдущего поведения клановой охранки. Тишина вокруг, чистота, легкий намек на природу благодаря клумбам, кустарникам, невысокой травы вдоль дорожек и туман, который все еще не развеялся, навевая уют и уединение, одновременно бодря особой влажностью. И вдруг из этого тумана вышла мужская фигура. Между нами было 5 метров. Встреча оказалась неожиданной вдвойне из-за того, что я только-только сканировал окружающее пространство и никого не обнаружил. Незнакомец должен был бегом сюда мчаться, чтобы до этого не попасть в радиус работы моей способности. Но я ничего не слышал, и мужчина не выглядел запыханным даже на йоту. Может быть, у него есть талант, скрывающий от подобных проверок. Мое появление для него также стало неожиданностью. Стоило меня ему увидеть, как незнакомец встал столбом. В его взгляде проскочило удивление, настороженность, затем страх, и в конце лицо исказилось злостью. «Уходи, живо!» — рявкнул он хриплым басом. И следом, не дав мне ни секунды лишней, вдруг набросился. В его левой руке появился световой клинок около 1.5 метра длиной. Машина или клановый изгой, про которых мне говорила Кира. От первого выпада я умудрился увернуться. Второй секущий удар оставил большую прожженную прореху в сюртуке с рубашкой, а еще небольшой ожог на предплечье в районе плечевого сустава. Третьей атаки не случилось. Я успел создать шаровую молнию электрошока и метнуть заряд в грудь противнику. Этого оказалось достаточно, чтобы замедлить нападавшего. Жаль, что не парализовало, как роботов. Но с этим справилась вторая молния. Протяжно простонав, мужчина рухнул на ближайший куст, грубо сминая тонкие ветви, усыпанные мелкими розовыми и белыми цветками. При этом чуть не напоролся на световой клинок, который так и не деактивировался после ранения владельца. От мысли добить противника я отмахнулся. Вот будь дело за стенами или хотя бы на городской улице, то ладно, а так, вместо этого я активировал маскировку и бросился в сторону дворца. Там увидел охранника, дежурившего у дверей с вычурным позолоченным протазаном. Скинув невидимость, я привлек его внимание жестами и негромким окриком. Вот только вместо него ко мне подбежала Райка, выскочившая из здания в ту же секунду. Ей я все и рассказал. Примечательно, что охранник все это время так и стоял на своем месте, только перехватил древко обеими руками и напрягся, будто ожидал немедленного нападения. Потом примчался тот бородатый хрыч, который пару дней назад мне душу мотал своими допросами. Сейчас он приятно удивил, задал всего пару вопросов, послушал ответы и махнул рукой в сторону дворца за своей спиной. «Ступай к себе, Рыка, проводи его», и торопливо ушел в ту сторону, где я оставил валяться странного человека, напавшего на меня. «Господин, пойдемте в дом», — немедленно подала голос моя служанка. «Вам нужно привести себя в порядок перед завтраком, умыться и обязательно переодеться». «Переодеться точно нужно», — со вздохом ответил ей, оглядывая пострадавшую одежду. «Вот как чувствовал, что пригодится запасная чистая одежка, когда вчера отдал для прачек запасной комплект, и все. На этом последствия для меня от нападения закончились». В течение дня никто не поднимал эту тему, из-за чего у меня только куча вопросов появилась, и парочка из них была задана моей паранойей на тему, а не пытались ли меня специально устранить или проверить таким экстравагантным способом мои таланты, раз у служанки не вышло вытащить информацию про них из меня во время ночных игрищ. Мать Крайла оказалась очень красивой женщиной, а также очень высокой и очень худой. Глядя на ее сына, становилось понятно, что их телосложение наследственное. Тот тоже долговязая жерть, хоть и пониже немного. С другой стороны, ему и лет всего 19-20. Есть высокий шанс, что он еще сам по себе вытянется и догонит, а потом даже перегонит в росте мать. Плюс не стоит скидывать действия всевозможных талантов, влияющих на телосложение. Я сам таким воспользовался и, думаю, использовать его еще раз или два. А еще можно сначала увеличить свой рост эдак до 2 метров с хвостиком, намазолить всем глаза и затем найти навык уменьшения телосложения и опуститься до 180, а то и 175 сантиметров, вдруг подумалось мне, и пусть после этого меня поищут всякие уроды, заманаются, блин. Следом пришла в голову мысль о смене имени при таком кардинальном изменении тела. Сейчас тоска и ностальгия по дому заметно отпустила. Я почти привык к новому миру настолько, что больше не считал правильным держаться за прежнее имя, которая меня связывала, как последняя ниточка, с прошлым. Наша с хозяйкой замка встреча состоялась в середине дня, через 2 часа после совместного обеда. Что за завтраком, что во время обеда за столом кроме нее, Крайла и меня устроились еще 4, женщина и 3 мужчин. Скорее всего, это самые ближайшие ее подручные или главы родов, входящие в клан. Ели и пили молча. За все время женщина перекинулась со своими родовичами и сыном 10 коротких фраз. В отличие от ужина, обед занял около 25 минут. Завтракали и того меньше. Как и вчера, я искоса поглядывал за поведением прочих едоков и брал с них пример по использованию того или иного столового прибора. Стоит добавить, что Крайл показывал полное отсутствие аппетита. Он лениво ковырялся в своей тарелке после каждой смены блюда. Этим даже заработал неодобрительное замечание со стороны матери. Когда все стали расходиться после обеда, я растерялся. Ждал-то я того, что здесь и сейчас начнется разбор полетов, раздача пряников, награждение непричастных и наказание инициативщиков. И только спустя 2 часа ко мне в комнату постучался слуга, сообщивший, что меня ждут в саду в ротонде. На место меня отвела Рыка. Как только я переступил порог каменной беседки из 8 высоких колонн со сферической крышей, опутанных ползучими растениями, глава клана встала и произнесла: «Присаживайся, Иван. Если нужны какие-то напитки, то скажи, и все принесут». «Спасибо, ничего не нужно», — вежливо отказался я, опускаясь в кресло с высокой спинкой. «Инфара Рансуэр, глава клана Рансур, по сути единовластный правитель города Гумьер, а еще командующий 3 форпостами, прикрывающими самые опасные направления к границам Южного пояса, а также контролирующие самые богатые районы, где добывают вещи древних, растения амброваты, животных с ценным мясом, шкурой и костями, идущими на поделки, минералы, среди которых знакомый мне ситцик считается мусором. Форпосты называются 6-й, ручейный ялый. На один из них мы вышли с Крайлом после того, как я отбил его от роботов. Иван, я очень благодарна тебе за спасение моего единственного сына, и моя благодарность не будет иметь границ», — сказала она. «Это не просто красивые слова, как, скорее всего, ты подумал сейчас». И только после этой фразы она опустилась в кресло. Вероятно, для нее было важно показать свое уважение ко мне, произнеся слова стоя передо мной. «Госпожа, мне много не нужно. Вашему сыну я уже сказал, что был бы рад получить 5 жетонов талантами золотого ранга», — ответил я ей. «Я знаю, Крайл мне все рассказал. Уже сегодня ты получишь это. Но у меня есть еще кое-что для тебя. Я слушаю». Та пару секунд смотрела мне в глаза, после чего произнесла: «Сначала у меня есть к тебе один вопрос. Очень прошу ответить на него честно. Если смогу, госпожа, не все могу рассказать по ряду причин. У тебя есть свободное место для нового таланта?» Я кивнул. «Да». Уточнять, зачем ей это нужно, не стал. «Скоро и так все узнаю. Чувствую, что интересуется женщина не просто так и не на долгую перспективу. Собственно, она и сама должна была это просчитать после беседы с сыном. Вряд ли человек будет просить дорогие жетоны с навыками просто так. Даже на продажу не станет, так как проще попросить марки. Я хочу предложить тебе войти в мой клан. Не просто стать одним из рансуров, а стать моим сыном». Честно скажу, я сильно удивился ее предложению, а она между тем продолжила и дальше шокировать. «Предупрежу, что это выгодно будет не только тебе, но и мне. Ты получишь защиту, родной клан, который прикроет твою спину, средства для личного возвышения, подсказки, советы и тренировки. В свою очередь тебе придется бороться за свою новую семью, рисковать здоровьем и жизнью, не ставить личное выше общего, свою гордость над честью клана Рансур». Когда она замолчала, то я только через минуту открыл рот. «Это очень важное и ценное предложение, госпожа. Я не смогу вот так сходу сказать на него да или нет», — сказал ей. «Я понимаю», — кивнула моя собеседница. «Попрошу задержаться у меня в гостях на несколько дней и обдумать все, что я тебе сказала, Иван. Вечером еще раз поговорим». Глава 3. Я решил принять предложение Инвары Рансур, несмотря на кучу подводных камней, сложностей в будущем и, что главное, в непосредственном настоящем. Что ж, хотел обзавестись собственным кланом, чтобы заиметь силу, связи, возможности, которые никогда не получит обычный обыватель вне кланов, не унижаться перед каждым, кто чуть выше крестьянина по статусу. Возьми и распишись. В обмен на лишение свободы я получал 2 огромных плюса. Поддержку одного из сильнейших кланов на юге пояса, раз, относительную свободу с возможностью создания своего рода и в дальнейшем отделением от клана. Уже это стоило того, чтобы согласиться на предложение. Создать свой собственный род в разы сложнее и опаснее. Были и минусы. В первую очередь я теперь не мог сорваться по зову левой пятки и умчаться куда-то в места, куда Макар телят не гонял. Скорее это меня могут сорвать и отправить к черту на кулички. Правда, с некоторыми оговорками, ведь я не просто какой-то рядовой боец клана, а приемный сын его главы. Вторым минусом оказалась невозможность претендовать на наследство, вообще ни на какое. Так моя будущая вторая мать обезопасила себя и Крайла от моего возможного предательства в дальнейшем. Правда, для меня этот ее ход был никаким, уж чего-чего, но я точно не собирался брать бразды правления над тысячами людей, влезать в уже устоявшиеся рабочие процессы, принимать непомерную ношу в лице старых врагов и прочее, и прочее. Мне хватит и личного рода, который мне обещан через несколько лет. То есть это и не минус в моем понимании. А вот про главный минус стоит рассказать поподробнее. Я уверен, что данный момент стал основополагающим звеном в решении Инвары взять меня в свою семью. Как и любой род-клан, Рансур был обязан отправлять в Академию одного отпрыска из каждого поколения по достижению определенного возраста и ступени возвышения. Чаще всего это юноши и девушки от 19 до 22 лет со ступенями от 19. Верхней планки силы не существовало. Крайлу в этом году исполнилось 19, и он достиг аж 21 ступени. По всем правилам ему предстояло отправиться отдавать, хех, долг, миры разные, но какие же некоторые понятия в обществе схожие, перед обществом. Среди всех рансурцев он оказался единственным кандидатом, хотя вместе с главенствующим в клане насчитывалось 5 родов. Кто-то из них уже успел отслужить, у прочих недостаточно выросли дети. Ему были выделены в сопровождении 5 или 6 воинов из крепких середнячков, перешагнувших через 25-ю ступень. Увы, но отряд попал под спланированный удар разумных машин, которые таким образом решили отомстить Инваре за ее активность против них. Женщина за последний год провела несколько дерзких и эффективных акций против роботов, нанеся им существенный урон, разгромила несколько вражеских мелких баз и форпостов, перебила множество одиночек и патрулей, разрушила мосты, укрытия и схроны, которыми те пользовались на своей территории и на тех землях, которые считались ничейными, если такое вообще применимо в этих краях, забрала кое-какие объекты древних, откуда вытащила горы ценнейших трофеев, позволивших окупить все затраты и пополнить казну клана. Повторить то же самое разумные машины не смогли, но вот сделать очень больно самой женщине постарались. Только чудо в моем лице не дало им довести дело до конца. Если бы Крайл погиб, то к Инваре не было бы никаких вопросов со стороны круга кланов пояса. Но парень выжил, сохранил душевное и физическое здоровье, тем самым вернув себе должность рекрута Академии. Вот только появилась новая проблема. Инвара не могла смириться с мыслью, что сын вновь станет рисковать жизнью и она опять может его потерять. Происшествие с ним что-то сломало в женщине. Из стальной леди глава превратилась в заботливую до паранойи наседку. И тут появляюсь я. Краткая проверка показала, что я силен, вроде как ни с кем не связан, ни псих с маниакальными привычками, далеко не столь неотесан, как львиная доля охотников, поисковиков и наемников, обладаю рядом крайне полезных навыков, которые помогут выжить самому в самых сложных условиях, не потерять гордость и не запятнать честь клана. Все это, конечно, мои собственные додумки, собранные по результатам разговоров с Инварой, ее сыном, слугами и приближенными людьми главы. Еще месяц назад мне светила должность только рядового бойца в дружине клана, и подниматься до должности десятника или аналогичного по рангу охотнику либо поисковику мне пришлось бы долго. Но вышло как вышло. Шанс, да еще какой. Что же до риска, то я и до этого не раз оказывался на грани, чтобы обращать внимание на это. Куда неприятнее для меня ограничение моей свободы. Принадлежность к клану накладывает определенные обязательства, но я рассчитывал за несколько лет отделиться от клана, став главой отдельного свободного рода. Даже если не смогу к этому времени набрать верных людей, плевать, мне хватит и статуса кланового, который откроет множество дверей и путей развития. Да уж, вот я расплылся мыслью вширь, хотя суть кратка. Инвара хочет усыновить меня и отправить в академию вместо Крайла. Самое главное, я согласен, хотя меня и мучает мысль про то, почему глава не нашла человека с такими же способностями среди подчиненных или на стороне. Неужели так мало юношей или даже девушек? Инваре же все равно кого отправлять на службу, подходящего возраста и с высокой ступенью, или время настолько сильно поджимает, что не до поиска и женщина схватилась за первый подвернувшийся вариант. Хм, если подумать, то все может быть в суммировании этих причин. Окончательно приняв решение, я покинул свою комнату и направился к главе клана. Дорогу мне показывал Рейка. Недалеко от нужного места, как из-под земли, возник Крайл. «К маме?» – спросил он меня. «Да, я проведу, не спрашивая», – произнес он и махнул рукой служанке. «Ты можешь идти и заниматься своими делами». «Слушаюсь, господин», – поклонилась та и поспешила выполнить указание. Едва она исчезла за поворотом, как парень спросил, понизив голос. «Что? Решил?» Кивнул я с каменным выражением на лице, но тут же улыбнулся и подмигнул. «Брат». По лице собеседника пронеслась целая гамма чувств. Он схватил меня в объятия и крепко стиснул, но через секунду выпустил и отступил назад с пунцовым лицом. Явно смутился из-за своей вспышки чувств. «Крайл, я согласен с предложением твоей матушки, но я должен ей рассказать кое-что о себе, и эти моменты могут заставить ее передумать». «Ерунда», — дернул он плечом на этих словах, — «ее мало чем можно удивить, она не передумает». Последнюю фразу он сказал так, словно не меня успокаивал, а себя. Поведение Крайла сказало мне очень многое. Получается, что попадание в плен сломало не только мать, но и сына, хотя тот полностью излечился благодаря мне. Тело стало здоровым, а вот в душе поселился страх. Да уж, с таким настроем точно не стоит идти в академию. Помнится, Кира рассказывала мне, что из-за интриг, дуэлей и боевых операций за пределами академических стен гибнет до 10% рекрутов. В таких условиях надломленный и неуверенный в своих силах молодой человек имеет все шансы не вернуться домой. С учетом врагов клана Рансур, которые там точно будут, шансы выжить у Крайла еще больше снижаются. Любой воспользуется его душевной раной, чтобы углубить ее, расширить, посыпать солью с ядом и в итоге довести парня до смерти. Сопроводив меня до двери кабинета родительницы, Крайл что-то пробурчал и ретировался. «Здравствуй, Иван», – поздоровалась со мной женщина, когда я перешагнул через порог. «Закрывай дверь и присаживайся». «Добрый день, госпожа», – ответил я. Плотно прикрыл дверь, как было сказано, сделал несколько шагов и опустился на небольшой диванчик с высокой резкой спинкой и подлокотниками, частично деревянными, частью с мягкой обивкой. Он стоял в 2 метрах напротив большого стола, за которым сидела Инвара. Перед ней стояли несколько невысоких широких шкатулок. Рядом с ними лежали стопки бумажных листов, тонкие свитки. Некоторые из них торчали из полупрозрачной желтоватой вазы с граненными стенками. Ближе к краю расположились несколько чернильниц, стакан с перьями и слабо дымилось нечто похожее на кадильницу, только на 3 ножках и вместо крышки имевшие стаканчик с чем-то темно-красным. Возможно, там разогревался сургуч для запечатывания писем. «Ты принял решение, Иван?» — сразу перешла к делу женщина. «Да, я готов стать вашим приемным сыном и отправиться служить в академию на год, госпожа», — ровным тоном сказал ей. «Очень хорошо». Черты лица Инвары смягчились, ушла напряженность. «Тебе есть что мне сказать о своем прошлом, пока не пришло время для ритуала?» «Да», — повторил я. «У меня есть враги за хребтом. Подозреваю, что могли направить ищеек за мной и сюда. Ты так важен для них, что ты совершил». «Ничего, просто таким родился. Война родов», — перебила она меня. «Нет, дело совсем в другом. Позвольте, я все сейчас расскажу по порядку. Информацию о себе я подал почти правдивую, просто слегка вывернул ряд фактов. Подал себя, как родившегося с уникальной особенностью души и тела, которые не имели проблем в деле поднятия по лестнице возвышения. Мог легко брать по 3 ступени в год и изучать почти любой талант. 4 из 5 их становились моими. Я мог изучать навыки абсолютно разные, мешая творческие с воинскими и магическими. Ко всему прочему, мне было по силам по чуть-чуть увеличивать оба сосредоточия с энергиями, а не только одно. О моей особенности узнал один из сильных кланов среднего уровня по влиянию. Его глава забрал меня из семьи и приблизил к себе еще когда я был ребенком. Я играл с его дочерями, стал лучшим другом сначала для старшей, потом для младшей. О том, что не такой, как все возвышенные, я узнал слишком поздно, да и то случайно. Это случилось меньше года назад, госпожа, — со вздохом сообщил я женщине, которая очень внимательно слушала мой рассказ. И тогда же мне стала известна цель главы клана, которого я считал самым близким человеком. «Вы знаете про запретный ритуал передачи ступеней и навыков от одного возвышенного другому?» «Да». «Его хотели провести с тобой?» «Угу», — подтвердил я ее догадку. «Ради него меня растили, как какого-то бычка на забой. Попробовал сбежать, но, увы». Дальше я ей рассказал про то, как перегрызлись пауки в банке, благодаря чему мне удалось ускользнуть. Никаких деталей не раскрыл. Родич главы клана стал лидером свободного рода, тесно общающегося с тем. Мне было не нужно, чтобы Инвара стала копать в этом направлении и вышла на мою настоящую историю. Но и сильно завираться тоже опасался, ведь у нее мог быть навык, раскрывающий ложь. А чтобы она как следует подумала над этим и предпочла не лезть в дела кланов в королевствах по ту сторону хребта, слегка сгустил краски. Вспомнив сумбурную беседу с Арианой и проанализировав ее слова, я вплел в свою историю высшее жречество и родичей из королевского окружения. Каким бы сильным ни был клан Рансур, он все равно там не сможет ничего противопоставить мощи жрецов и правящего рода. «Тебе не страшно в таком признаваться?» — пристально посмотрела на меня Инвара, когда я закончил свой рассказ. «В поясе на многие запреты смотрит вполглаза. Полагаю, что этот ритуал здесь тоже строго-настрого запрещен, иначе людей резали бы направо и налево, что в окружении врагов было бы крайне неразумным поступком. Пожалуй, здесь за такими вещами следят даже лучше, чем с другой стороны гор». «Ты прав, за подобными вещами следят все, кто в курсе подобных вещей. Хотя, не буду утверждать, что никто не пробовал провести ритуал. Но у меня тебе этого не нужно бояться», — ответила она. Потом чуть помолчала и спросила: «Это все?» «Да, госпожа, больше нечего добавить, если только одно условие», — осторожно сказал я. «Говори». «Я отказываюсь от полной проверки моей ступени и навыков. Среди них есть те, которые не желаю никому показывать и даже намекать на их наличие. Опасности клану они не несут, это просто часть меня, часть моей прошлой жизни. Ты изгой, с подозрением произнесла собеседница. Что? Нет, совсем нет, я несколько раз отрицательно мотнул головой. Я чистый человек, просто за минувший год мне пришлось слишком часто оказываться на грани, и чтобы выжить приходилось брать то, к чему бы никогда не притронулся при других обстоятельствах. Глава клана замолчала на долгие две минуты. Ее взгляд то начинал сверлить меня не хуже дрели стоматолога больной зуб, то уходил в сторону и скользил по деталям интерьера. Наконец, она нарушила молчание. Если это все, и ты больше ничего не скрываешь, то мое предложение остается в силе. Проверку в храме ты проходить не будешь, но расскажешь о всех своих талантах в присутствии менталиста, кроме тех, которые ты скрываешь. Также перескажешь свою историю. Если мозголом не найдет серьезных нестыковок и откровенной лжи, то мы проведем ритуал принятия в семью. Я готов хоть сейчас, госпожа. Глава 4. Глава 4. Свершилось. Отныне я Иван Рансур, приемный сын Инвары Рансур и главы одноименного рода и клана. А еще мне впору брать девиз из Айвенга, лишенный наследства. Но я совсем не расстроен. Ритуал был относительно несложный. Мне всего-то требовалось изучить жетон со специфическим навыком и сразу же активировать. Как и талант для лечения изгоев, этот тоже оказался вне категории и заблокировался после использования. С первой секунды изучения я стал себя чувствовать иначе. Не могу подобрать правильных слов для достойного описания. Нечто вроде ощущения, когда забыл что-то очень важное и силишься это вспомнить, и даже кажется, что вот-вот это случится, но... В таком состоянии я пребывал около суток, а потом вдруг все само собой резко прошло. Когда самочувствие восстановилось, то при мысли о Крале и Инваре я ощутил внутри практически то, что испытывал к своим родителям на земле, да и до сих пор испытываю. В одно мгновение они стали для меня семьей, и когда вскоре я встретился с Инварой, то та сказала: «Сын», и в этом коротком слове столько всего смешалось, такую бурю эмоций оно родило во взгляде и жестах женщины, что стало ясно, это был не пустой звук из трех букв. Инвара испытывала такие же эмоции и чувства, что и я. Позже получилось немного оформить все эти ощущения в более-менее стройный порядок. Я стал для Инвары старшим сыном, который долгие годы отсутствовал. За это время младший Крайл стал намного ближе, а мой образ слегка подувял в ее памяти. Но это не означало, что я стал отрезанным ломтем и ненужным бедным родственником. Часть любви матери вновь вернулась ко мне. Вот как-то так, если сильно не углубляться в случившееся. Изменилось ко мне не только отношение матери и брата, но и прислуги, дружинников и членов родов клана. Всю подоплеку они знали, как и мое безнаследственное будущее, но относились с уважением, как к члену правящего рода, не делая различий между мной и Крайлом. Стоит еще признаться, что я не нашел в себе сил полностью открыться перед Инверой даже в связи с новыми обстоятельствами. Рассказать не то, что я бездушный, а о своих читерских способностях в плане поднятия ступеней и навыков. Вместо Рэки, этой спецслужанки, ко мне приставили другую девушку, откликавшуюся на имя Аласения, которое я тут же переиначил на свой лад в Олесю. Ростом она не уступала моей предыдущей прислуге, а вот по телосложению была чуть-чуть худощавее. Волосы у нее оказались светлыми, глаза голубыми, кожа практически без загара и с заметной россыпью мелких веснушек. При всем при этом она выглядела очень приятно. Ей бы еще грудь такую же, какая была у Рейка, являющейся обладательницей двух сокровищ не меньше третьего размера. Увы, ее сменщица могла похвастаться только вторым в лучшем случае, а то и единичкой с плюсом. «Олеся, вот эти вещи необходимо аккуратно постирать, рассортировать, погладить и принести обратно». Я вывалил на пол рядом с дверью в ее комнату весь ворох карнавальной одежки из подземелья древних. Если что, то это древняя одежда. Как с ней обращаться, я не знаю. «Я все сделаю, господин», — поклонилась она мне. После я отправился к клановому оружейнику. Он жил не в имении, поэтому пришлось брать сопровождение и экипаж, так как мне то ли не пристало ходить пешком, то ли Инвара опасалась за меня, боялась, что ко мне в городе кто-то пристанет с не самыми благими намерениями. Оружейных дел мастер клана Рансур жил в двухэтажном каменном доме, обнесенном высокой стеной из булыжников. В небольшом дворике нашлось место для жилого дома, кузницы и сарая. «Кого тут демоны принесли?» — раздался хриплый и злой голос из-за ворот, в которые несколько раз ударил слуга, приехавший со мной. Для стука на воротах был прибит бронзовый диск размером с обычную тарелку, а рядом с ним била в форме пестика для растирания твердых ингредиентов. Господин Рансур, не очень громко, чтобы оповещать всю улицу, но и не тихо, как боязливый человек, ответил ему слуга. А как, раздалось с той стороны преграды, после чего что-то негромко прошелестело, чуть слышно звякнуло, и левая створка стала раскрываться. Когда она была полностью сдвинута, моим глазам предстал крепкий высокий мужчина лет 40 во всем кожаном, гладко выбритый с длинными черными волосами, завязанными на затылке в хвост. Оглядев нас, он хмыкнул и взялся за вторую воротину. Когда ворота оказались полностью открыты, он махнул рукой кучеру. «Заезжай!» Вслед за повозкой во двор вошли мы со слугой, и сразу же кузнец закрыл проезд. «Я дав, молодой господин», — представился владелец подворья. «Иван, рад личному знакомству, а то до меня только слухи доходили. Что привело тебя ко мне, Иван?» «Вот, я достал из инвентаря палаш древних и протянул его собеседнику. Это оружие нужно осмотреть, вывести вердикт в том плане, годится ли оно для боя, и если да, то заточить. Работа древних, с первого взгляда, даже не беря в руки клинок, определил он. Считай, что вынес твой, хех, вердикт. Годится и для боя, и чтобы на баллах пофорсить. С заточкой тоже справлюсь. Сколько возьмешь за это? За один клинок-то, да еще сыну госпожи, ни единой марки. Фыркнул он. Дело в том, что у меня клинок не один такой. После этих слов он принялся меня сверлить пристальным взглядом. Затем махнул рукой в сторону кузницы. Пошли туда. Слуга остался во дворе вместе с возницей, который спустился с облучка, чтобы размяться. В кузнице Удафа царил такой порядок, что я слегка засомневался в том, что это место для грязных и тяжелых работ. Только запах жженного угля и металла, намертво въевшийся в стены, сообщал о том, что кузница не простаивает. «Выкладывай сюда», — он похлопал лопатообразной ладонью по широкому столу, сколоченному из массивных досок без единого сучка и трещины толщиной сантиметров 6 или 7, ножки и перекладины у стола, брусья сантиметров по 15 толщиной, а дальше у него стали расширяться глаза по мере того, как я доставал из инвентаря свои трофеи, и те оказывались на столешнице. Кому нужно душу продать, чтобы стать таким же везунчиком, как ты, парень? И не став дожидаться моего ответа, закопался в оружие. Каждый клинок он бережно брал в руки, осматривал, взвешивал, дышал, нюхал и даже пробовал некоторые на вкус, касаясь кончиком языка стали. Дав, если можно, то вот эту пару сегодня бы привести в порядок, я выложил последними шпагу и дагу, на которые положил взгляд еще в том подземелье. Себе присмотрел, мигом сообразил кузнец. Ага, сделаю. Мне понадобится чуть больше часа на этот гарнитур. Ты можешь отдохнуть у меня дома. Жена с дочками накормит и напоит. Дав, не прими за обиду, но предпочту погулять по городу. Я тут всего несколько дней и до сих пор ни разу не вышел за стены имения, вежливо ответил я мастеру. Ну, или гуляй, пожал он плечами. Повозку я оставил во дворе кузнеца, а сам в сопровождении слуги отправился глазеть на местные достопримечательности. Во время прогулки обратил внимание на немаленькое число воинов, патрулирующих улицей, торчавшие на стенах и дозорных башнях. Что-то случилось или здесь всегда так? Поинтересовался я у своего провожатого. Госпожа опасается мести со стороны машин, поэтому приказала усилить патрули и посты на стенах. Обычно же в городе спокойно и куда меньше солдат. Пару раз в год случается наплыв наемников и поисковиков. В такие моменты стражников тоже больше дежурит, пояснил он мне. Понятно. К Дафу я вернулся спустя полтора часа. Не успел переступить порог его мастерской, ворота мне открыл мой возница, как кузнец выпалил. Иван, подари мне его. И показал мне клинок, похожий на шамшир с большой елманью, сильно изогнутым клинком и широким плоским навершием на обухе рукояти. Гарда и лезвие у клинка были изукрашены мелкими узорами, изображающими сражения между воинами и сцены охоты, причем рисунки плавно и гармонично переходили друг в друга. «Он твой, Дав, сколько же мало нужно мужику, всего лишь дать ему что-то из его увлечения». Услышав мои слова, кузнец расплылся в широкой счастливой улыбке. Та мгновенно скинула ему лет 20, на несколько мгновений превратив в молодого беззаботного юношу. Через полчаса я попрощался с ним, забрав свою оружейную пару с большим прямым мечом, похожим на китайский цзянь. Возвращение молодости – это новый навык, который предстояло изучить. На его изучении настояла Инвара. «Иван, ты выглядишь старше, чем рекруты Академии. Пусть на пару лет, но это много. А если учесть, что старше самых взрослых рекрутов, то рядом с самыми молодыми ты покажешься чуть ли не стариком», — сказала она мне. «Ну спасибо, матушка, за теплые слова. Уж поверь мне, 18-19-летние юнцы и юницы именно так и думают о тех, кому под 25 и больше», — чуть улыбнулась она. «Заодно будет меньше вопросов к тебе». «Это вряд ли, матушка», — не согласился я с ней. «Ступень не скрыть, и иметь 30-ю в 20 лет, это невероятно. У нашей семьи имеются свои секреты, при правильной подаче которых многие и самые острые вопросы отпадут сами. Что ж, навык я изучил, подняв его до 8 единиц. Этого вполне хватило, чтобы выглядеть на 18-19 лет. Правда, по всем документам я стану проходить, как 21-летний».